каучуконосы, длинноволокнистый хлопок. Надо спешить. Летом 1940 года Вавилов организует экспедицию в только что воссоединенные западные районы Белоруссии и Украины. Надо им помочь побыстрее наладить растениеводство по всем правилам науки, подобрать самые лучшие сорта для местных полей. В Киеве он встречается с учеными, посещает научные станции, институты, но находит время выступить и на республиканском слете пионеров. Словно молодея на глазах, Николай Иванович с увлечением рассказывает о замечательной науке ботаники, о своих путешествиях, о том, какие интересные задачи их ждут впереди и как много еще предстоит сделать. После выступления пионеры окружают его, задают все новые вопросы, долго не отпускают. Это последнее выступление Вавилова. И оно устремлено в будущее, обращено к молодежи. Глава последняя, в которой славный рыцарь объезжает вселенную, продолжая путешествие, не имеющее конца. Нетленно и неоценимо наследие, оставленное Вавиловым людям. 4/5 всех посевных площадей страны заняты сортами различных растений, выращенных из семян уникальной мировой коллекции вира. Эта коллекция уже помогла нашим селекционерам вывести свыше 1000 новых ценных сортов, вавиловских, как их называют. Они дают стране свыше 5 миллионов тонн дополнительной продукции в год, это не менее 4 миллиардов рублей дохода, весьма весомый вклад в экономику страны. В создании прославленной Безостой-1, признанной лучшей в мире по урожайности и адаптации к различным условиям, она дает до 100 центнеров с гектара, участвовали, кроме местных украинских сортов, пшеницы, вывезенные в свое время из Испании, Японии, Италии, Аргентины. Сорта кукурузы, привезенные Вавиловым из Америки, были использованы нашими прославленными селекционерами для получения лучших гибридов. Заокеанские упланды помогли обновить отечественное хлопководство и вывести его на первое место в мире. Все посадки на Памире, обеспечивающие теперь подоблачный край своим превосходным картофелем, ведут начало от 5 клубней из коллекции вира. Используя для гибридизации дикарей, вывезенных в свое время из горных долин Южной Америки, советские селекционеры создали несколько отличных сортов картофеля, урожайных и не боящихся губительной фитофторы. Это особенно важно для нашей страны, ведь она выращивает треть всего картофеля на планете. Но разве можно измерить в центнерах или рублях то благотворное воздействие, какое продолжают оказывать во всем мире идеи Николая Ивановича Вавилова? Все более или менее крупные труды Вавилова определили свой решительный поворот в теории и в методах исследования. Его научные труды, его изумительные по новизне и оригинальности исследования, его идеи, концепции и теории раскрыли перед биологами, растениеводами и генетиками необычно широкие горизонты и вдохновили их на новые исследования. После опубликования Николаем Ивановичем своих основных трудов почти все биологические исследования у нас и за рубежом развивались в направлении высказанных им идей. Академик Восхнил, Майсурян. Николай Иванович Вавилов был одним из немногих для своего времени ученых, которые глубоко и плодотворно понимали и применяли диалектику.